Глава 16. Проснулся не сам и от очень странного ощущения. Более того, не сразу смог открыть один глаз. В него упиралось что-то мягкое и шерстяное. Отпрянув и приподнявшись на локте, не сдержал удивленно-эмоционального восклицания. Да, не каждый благовоспитанный джентльмен в темноте, наступив на кошку, называет ее кошкой. Вот и я сейчас не удержался. Было отчего. Кот Муся пришел в мою спальню, забрался на мою кровать, лег на мою подушку и, видимо, через какое-то время заснув, всеми четырьмя лапами уткнулся мне в лицо. И сейчас он, сладко потягиваясь во сне, распрямил все четыре лапы. 05:18. Бросил я взгляд на часы. Выспался, что называется. Подобное поведение блаженно спящему животному спускать я не собирался. Медленно и аккуратно взяв за углы подушку, на которой лежал кот, резко подбросил ее вверх. Муся проснулся уже в воздухе и, пытаясь сориентироваться в пространстве, замахал шерстяными лапами. Возмущенно мявкнув, он приземлился на пол и уставился на меня желтыми демоническими глазами. Так, как смотрят на самого настоящего врага. «Если ты, — ткнул я в его сторону пальцем, — насышь мне в тапки, ты об этом очень, очень сильно пожалеешь. Очень сильно. Ты понял?» Кот сделал вид, что он вообще меня не замечает, и принялся яростно вылизываться, демонстративно отвернувшись. Спускать ему подобную наглость было нельзя, поэтому мне вдруг срочно понадобилось соскочить с кровати и пройти именно по тому месту, где расположился шерстяной. Уходить кот даже не подумал, поэтому с чистой совестью я легонько поддел его ногой и заставил телепортироваться на метр в сторону. Приземлившись, кот сделал вид, что все так и было задумано, и вновь с видом победителя вернулся к наведению марафета. Остановившись и оценив произошедшее, я решил, что победил в беседе все же я. И еще решил, что выспался, и пошел принимать душ. Когда вышел, вдруг невольно замер, почувствовав неладное. Словно совсем рядом происходит что-то плохое. Вычленив ощущение, понял. Слабо, но чувствую злую агрессию Заряны. Девушка уже давно училась скрывать от одаренных эмоции, но сейчас себя совершенно не контролировала, и эмоции ее были настолько яркие, что я чувствовал их даже здесь, когда Заряна на приличном удалении. Быстро одевшись, вышел из комнаты. Ира расположилась в гостиной на диване, закинув ноги на пуфик и полируя ногти. На столе светился экран голопроектора, где застыла поставленная на паузу заставка старого и до сих пор популярного сериала «Петерговская дорога 80-109». Индианка моему столь раннему появлению удивилась и собралась было подняться, но я остановил ее жестом. Пока добирался из своей комнаты до кухни в другом корпусе, устремился вперед внутренним зрением и сразу увидел, что на кухне сейчас двое – Заряна и Барбара. По силуэтам заметно, что девушки стоят друг напротив друга практически вплотную и ведут явно неприятную обеим беседу. Не знаю, отчего они так рано оказались рядом и что они поделили, но аура фигур и настороженность девушек таковы, что, кажется, поднеси спичку, сразу вспыхнет. Спички оказалось не нужно. Видимо, очередной колкой фразы было достаточно, и в ответ аргументом полетела первая пощечина. Рука Заряны оказалась перехвачена. Барбара ударила коленом и тут же звучно, с глухим шлепком, упала после подсечки, прямо в пол, угловато шлепнувшись всем телом. Но не обращая внимания на боль и ошеломление, Барбара пнула Заряну из положения лежа и стремительно откатилась, вскакивая на ноги. Обе девушки выросли в высоком граде, и драка у них проходила скоротечно и жестко, без какой-либо киношной красивости и лишних движений. Кроме того, обе привыкли бить по-настоящему. И едва Барбара вскочила, Ей в лицо прилетела тяжелая чашка, брошенная Заряной. Барбара уклониться от броска не успела. Зато успел я. Поймал кружку перед самым ее лицом. Пришлось воспользоваться скольжением, чтобы добраться до кухни побыстрее. Поэтому для обеих я появился словно вспышкой, материализовавшись прямо из воздуха. «Доброе утро!» – негромко поздоровался я с раскрасневшимися и растрепанными девушками. «Что здесь произошло?» Заговорили обе одновременно, так что пришлось прервать их, звучно поставив чашку на стол. «Заряна!» – обратился я к бывшей однокласснице. «Ты первая!» «Доброе утро, Артур! Готовила тебе завтрак, как обычно. Пришла эта женщина и начала мне мешать. Попросила ее уйти. Она в ответ попыталась меня оскорбить». «Женщина?» – колыхнулась в глазах Завадской злость. «Она совсем не намного старше Заряны, лет на 5 максимум, и подобное обращение ее определенно задело. Впрочем, Заряна определенно знала, куда бить». «Барбара!» – отвлек я Завадскую от пылающей в ней злости. «Доброе утро, Артур Сергеевич! Готовила вам завтрак, выполняя распоряжение Сергея Александровича, данное мне еще в Гурьеве. В процессе появилась эта гражданочка и грубо попросила меня удалиться. На мой вопрос, почему я должна это сделать, перешла к оскорблениям». Гражданочка от Барбары тоже попала в цель. Заряна, судя по виду, определенно снова очень сильно захотела оппонентку как минимум оскорбить. Завадская даже знала, как побольнее уязвить. И явно не зря именно Заряна первая начала с пощечины. «Какое прекрасное кино!» – вздохнул я. «Пойдем!» – поманил я девушек и, развернувшись, пошагал обратно в комнату. Ира, по-прежнему полирующая ногти, проводила нас заинтересованным взглядом с дивана. Пройдя в спальню, я набросил покрывало на смятую кровать и показал девушкам на кресло у журнального столика. Для того, чтобы сесть, Заряне пришлось согнать кота. Завадская, которая после перенесенных пыток чувствовала тьму, к животному до сих пор подходить опасалась. Да, на котане остался темный след, даже после того, как демон покинул его тело. Причем след весьма явственный, и Барбара его чувствовала. Другое дело, что у кошек к этому иммунитет. Это собаке касание тьмы будет губительно, сразу поглотив душу. Котам же все нипочем. Вот такая неизученная пока загадка природы. «Заряна», – внимательно посмотрел я на бывшую одноклассницу. «Да», – ответила она, будучи в явно напряженном состоянии. «Ты знаешь, что это непростой кот?» – поинтересовался я. «Нет», – не сразу поняла, о чем речь Заряна. «Он сейчас как Вася», – соврал я. «Как Василий?» – расширила глаза Заряна. Об этом она знала, о том, что в Нбанинге до недавнего времени сидел демон, управляющий его телом. «Да, как Василий. В этом коте сейчас сидит, так скажем, мой соглядатай. Барбара, ты же это чувствуешь?» «Да», – коротко ответила Завадская. Она, как и Заряна, сидела в кресле напряженная и с прямой спиной. «Сейчас вы...» Кот в этот момент вдруг понял, что ему пора уходить по своим неотложным делам. И, подняв хвост трубой, он решил покинуть комнату. Такой исход я предполагал, поэтому посмотрел на Шерстяного, привлекая внимание ментальным импульсом. Когда желтые глаза глянули на меня, я отправил коту пару мыслеобразов о том, что ножны из кошачьих шкурок для ножа кукри, вернее ножны из одной конкретной шерстяной шкурки, совсем не дурная идея. Кот же мою идею, судя по поднявшейся на загривке шерсти, совершенно не оценил, но на рожон решил не лезть. И, усевшись в центре комнаты, демонстративно поднял заднюю лапу и принялся яростно вылизывать себе под хвостом. Так, с котом договорились. Теперь осталась основная часть. Плевое дело помирить двух только что всерьез дравшихся девушек. В Впрочем, у меня десяток лет в числе прочих в подчинении были и обособленные женские коллективы. И чего я только за это время не видел. Поэтому невыполнимой задача отнюдь не выглядела. Заряна, Барбара, сейчас вы честно и без утайки расскажете друг другу о своей жизни с самого начала, с малейшими подробностями и абсолютно без запретных тем. Начнешь ты, посмотрел я на Барбару, и не забудь рассказать, при каких обстоятельствах ты стала ощущать касание тьмы. Рассказывайте поступательно и поочередно. Детство – детство, школа – школа, попадание к адаптантам, работа и так далее. Понятно? Понятно. Одновременно ответили обе. Первый попросил рассказывать Барбару не просто так. Заряна мне, несомненно, доверяет. Но в слова про кота может не поверить. Вернее, поверить, но не до конца. Завадская же видит демоническую природу животного. А метка демона на нем осталась. И вряд ли будет лукавить и недоговаривать. После чего и Заряна, надеюсь, будет предельно искренней. Кот посидит здесь и посмотрит за вами, продолжал я. Если хоть одна из вас будет что-то утаивать, он мне потом расскажет. Ну а вы, после того, как обе расскажете друг другу все, что в той или иной мере привело вас сюда, в здесь и сейчас, задайтесь одним простым вопросом. Что вам обеим делить? А я пошел на тренировку, а после позавтракаю. Сегодня самостоятельно, без вашей помощи. Заряне и Барбаре потребовалось больше 2 часов, чтобы поочередно выговориться, поплакать и в конце обняться. Не думаю, что они станут близкими подругами, но, надеюсь, стараться испортить друг другу внешность больше точно не будут. Если бы меня не беспокоило отсутствие Николаева, это мог бы быть самый лучший день за долгий период моей жизни здесь. Я просто отдыхал. Смотрел старые комедии, ел шашлык с Заряной, Барбарой, Адольфом, Ирой, бойцами Измайлова и остальным персоналом усадьбы. И вообще выключил мозг на некоторое время. Понятно, что если Николаев не вернется до ночи, как обещал, мне нужно будет действовать. Но как именно, будет зависеть от ситуации. Поэтому я об этом не думал, просто наслаждался отдыхом. Полковник появился ближе к 11 вечера, когда, чтобы не волноваться, мне пришлось применять сдерживающие упражнения из ментальных практик и уже серьезно начать размышлять, кому звонить первым делом – Саманте или Ольге. Обошлось. Николаев прибыл с футляром от виолончели и в сопровождении бойцов группы Измайлова во главе с самим штабс-капитаном. С ними я поздоровался мельком. Мое внимание сразу привлек футляр. Тем, что от него не чувствовалось никакого фона. Настолько футляр был экранирован, что воспринимался как прокол в пространстве реальности. Как во рту воспринимается дырка от недавно вырванного зуба. И судя по вооруженной охране эскорта полковника и размеру футляра, мечи были в нем. «Холмс, как вы догадались?» поинтересовался у меня внутренний голос. На сборы Николаев дал всего 3 минуты. Из сопровождающих по его приказу с нами полетели только Ира, Адольф и Барбара. Покидали Архангельск мы на военно-космическом самолете из частного аэропорта «Зеленый Бор». Суборбитальный челнок меньше чем за час доставил нас на место назначения, приземлившись на аэродроме полигона «Сарайджук». Моим скромным ожиданием подумал было, что может случиться еще одна спокойная ночь, сбыться оказалось не суждено. Судя по всему, вечерняя программа только началась, когда мы прибыли в жилой городок полигона. Николаев, на всем пути, не выпускавший из рук футляр, жестом попросил одного меня следовать за собой. Пришли мы с ним в конференц-зал. Здесь уже собралась вся остальная сборная команда по практической стрельбе. Валера, Эльвира, Модест, Надежда и Илья. И Ольга. Все присутствующие были в полевой форме арктической гимназии. Бодры, подтянуты и предельно насторожены. и неожиданно вооружены. У каждого кобура с пистолетом на бедре. «Протокол красный», – негромко произнес Николаев. Обращался он непосредственно ко мне. Видимо, остальные о введении протокола уже знали, и это объясняло их настороженность. Красный протокол подразумевал создание автономного пузыря на полигоне с ограничением всех контактов и передвижений. До следующего командного матча мы все, по сути, оказывались словно под сводами закрытого бункера, будучи серьезно ограничены в перемещениях и даже средствах связи. «Всем добрый вечер!» – повысив голос, приветствовал полковник собравшихся. Сразу после сказанной фразы он впервые выпустил из рук футляр от виолончели, положив его на стол. Футляр, кстати, коснулся столешницы абсолютно бесшумно. Он настолько экранирован, что и звуки скрадывает. Ноша полковника, кстати, привлекла нешуточное внимание присутствующих. Но едва он продолжил говорить, как все взоры обратились непосредственно к нему. «Перейду сразу к делу. Один наш с вами камерат», – произнес Николаев слово «товарищ» на немецкий манер, «случайно приобрел в антикварной лавке некий артефакт, весьма опасный для всех нас». Опасный как предмет повышенного внимания совершенно разных людей и не людей. Тревога неучебная. Прошу относиться к выполнению красного протокола со всей серьезностью. Исключение – ближайшие после окончания совещания 10 минут, за которые вам необходимо составить и разослать пояснительные письма для наставников и членов семей о вашем исчезновении из информационного поля. В ближайшее время на полигоне в полном составе развернется для внеплановых учений 35-й Брянский пехотный полк, как один из элементов нашей с вами неявной защиты. До этого же момента, впрочем, как и впредь, прошу каждого из вас обращать внимание на любую подозрительную мелочь, докладывая непосредственно мне сразу и по существу. Еще раз, это не учебная тревога, прошу отнестись к происходящему с предельной серьезностью. Все свободны. Последнюю фразу полковник произнес тоном, не оставляющим двусмысленностей, и, переглянувшись, все стали подниматься. Чуть задержался только Валера. Поймав мой взгляд, он уважительно поджал губы и продемонстрировал поднятый вверх большой палец, после чего поднялся и направился к выходу вслед за остальными. Чуть задержался только Валера. Но еще была Ольга. Она даже не подумала вставать для того, чтобы уйти. Но, как я заметил, сказанное Николаевым к ней и не относилось. Когда за покинувший зал совещания пятеркой закрылась дверь, полковник посмотрел на нас с Ольгой поочередно, после чего задумчиво кивнул. Больше даже сам себе, как мне показалось, и, забрав футляр со стола, двинулся в сторону привычной мне арены. Туда, где у нас с ним проходили все практические индивидуальные тренировки. Выйдя на площадку, Николаев довольно небрежно бросил футляр от виолончели на песок. После полковник легко запрыгнул на парапет ограждения площадки и уселся полубоком, покачивая ногой. По его взгляду, мы с Ольгой прошли на трибуны и устроились на скамьях напротив него. Ольга села на сиденье рядом, чуть коснувшись меня ногой при этом. Мне от ее прикосновения стало немного неуютно. Не то чтобы я сильно переживал, но меня беспокоила реакция девушки на мои недавние, так скажем, похождения. С одной стороны, рассказывать я ей ничего не обязан. Тем более, что это будет выглядеть глупо. Но с другой, кто знает, как она отнесется к этой информации, если узнает постфактум. И самое главное, если для нее это неприемлемо, имею ли я моральное право пользоваться ее помощью и поддержкой? Все же она не один раз уже собирала меня. Неожиданно я почувствовал, как Ольга мягко коснулась моей руки. «Не усложняй!» Негромко шепнула она и легко улыбнулась. «Прекрасная девушка. И женой будет отличной. Влюбиться, что ли? Вот только жена который в любой момент может залезть к тебе в голову, это серьезное усилие мне потребовалось для того, чтобы не додумать мысль, которая вела к сравнению Анастасии, Саманты и Ольги. Думаю, если она сейчас препарирует мои мысли, увидеть и почувствовать такое, ей будет неприятно. «Я могу начинать?» – поинтересовался вдруг Николаев. «Да, Сергей Александрович, мы все внимание», – словно прилежная ученица кивнула ему Ольга, обернувшись. «Благодарю», – все еще покачивая ногой, кивнул Николаев. Было видно, что ему сильно не хватает привычного стека, которым он по обыкновению во время лекции постукивал по голенищу сапога. Впрочем, едва полковник начал говорить, про стек я забыл. Представьте себе ситуацию, когда у маленького и любознательного ребенка в руках оказался заряженный и не поставленный на предохранитель полуавтоматический дробовик. «Я сказал что-то смешное?» – с интересом взглянул на меня полковник. «Лукавить и отговариваться я не стал». «Вы нет. Я просто однажды наблюдал, как в ходе веселья группы герильесов один из них дал приблудившейся обезьяне АК-68». Вовремя исправился я, не сказав АК-47. «Да? И чем все закончилось?» «Оружие было не на предохранителе. И, повторяя за веселящимися партизанами, обезьян перехватил автомат, как полагается, а после начал стрелять и разогнал по кустам всю собравшуюся герилью». «Ясно», – кивнул Николаев. Больше ничего говорить он не стал, только вопросительно глянул на Ольгу. «Представила», – кивнула девушка. «А теперь представьте, что ребенок этот сидит в пустом океанариуме, окруженный со всех сторон стеклянными стенами аквариумов с тоннами воды и разными опасными морскими и земноводными гадами. В окружении аквариумов, стенки которых выстрел пули 12-го калибра не выдержит. И рядом нет никого, кто бы подсказал ребенку об опасности дробовика у него в руках. Представили?» «Так точно», — ответил я. «Да», — просто сказала Ольга. «Держите пока в уме эту информацию», — произнес полковник. Словно забыв о только что сказанном, он, по-прежнему покачивая ногой и продолжая говорить, сделал несколько пассов рукой. Первыми в иных мирах были английские одержимые. Поэтому, по их первичной версии, все осваиваемые миры мы считаем нижними планами нашего мира и называем их на манер первооткрывателей. Но в русском географическом обществе все чаще звучат призывы пересмотреть предполагаемую структуру иных миров и планов и начинать именовать соседние реальности на скандинавский манер. Говоря, Николаев уже нарисовал простейшую иллюзию. Видимо, умения в этом у него особо не было. Рисунок получился не идеальный. Тем не менее, в воздухе, рядом с ним, возникла понятная конструкция, довольно простая схематичная голограмма, в которой я легко узнал дерево миров Иггдрасиль. Тем более громко и внушительно подобные призывы об изменении понятийного мероприятия, продолжил Николаев, начали звучать после того, как оказалось научно подтверждено различие между горизонтальным и вертикальным расположением планов. Несколько пассов руками, и рисунок видоизменился, частично приобретая форму, объем и цвет. Вот эти окружающие нас планы, миры по новой классификации, показал Николаев на три налившихся цветом планеты, находятся в условной горизонтальной плоскости и не являются нижними мирами, как их ошибочно или по привычке продолжают называть. «А вот это уже условная вертикаль», – сделал еще одно движение рукой Николаев, и цветом налились остальные части проекции – верхние и нижние миры. «Да», – повернулся ко мне Николаев, почувствовав вопрос. «Мы в понимании людей этого мира посещали все указанные на схеме миры?» «Нет», – покачал головой полковник. «Мы в понимании люди этого мира посещали всего три Муспельхейм, Йотунхейм и Нифельхейм», — показал он на три планеты рядом с Землей Мидгардом. В классификации британцев «Инферно», «Второй Инферно» и «Шэдоулендс». Вновь картинка частично побледнела, возвращаясь к первоначальному виду. «Изнанка?» — не удержался я от комментария. «В научном сообществе, изучающем соседние реальности, еще нет общего мнения, является ли так называемая изнанка, она же Shadowlands, она же Нифльхейм, отдельным миром, или это действительно теневая изнанка нашего, если называть по-старому, истинного мира». Пока Николаев говорил, сердце у меня учащенно забилось. Если изнанка – это отдельный мир, мир теней, значит, мать Олега? Почувствовав мое волнение, Ольга вдруг взяла и легонько сжала мою руку. Ее теплое касание отвлекло и как-то вдруг успокоило, позволив мне сосредоточиться дальше на происходящем. «Почему название «Истинный мир»? Это по-старому», – поинтересовалась вдруг Ольга. «Потому что некоторыми авторитетными людьми совсем недавно была выдвинута одна теория», – внимательно посмотрел на меня Николаев. «Заключается она в том, что во Вселенной присутствует множественность миров. Конкретнее – множественность нашего мира, нашей планеты. Это новая теория или теория колеса миров». Именование по-старому же я использовал от того, что в прежнем понимании мы считали, что истинный мир может быть только один, на то он и истинный. Но согласно теории колеса миров, планет, подобных нашей, тысячи. Может быть, они разделены пространством, может быть, временем, с шагом в сотни тысяч, а то и миллионы лет. Ясно одно. Это столь огромные расстояния во времени и пространстве, что наш понятийный аппарат просто не в состоянии их воспринять. Схематическая проекция с Землей и горизонтальными и вертикальными планами перед полковником вдруг исчезла, а на первый план вышло изображение кусающего себя за хвост змея Урабороса. Согласно новой теории, теории колеса миров, наша планета среди сонма других близнецов занимает такое же место, как Солнечная система в нашей галактике Млечного Пути. Тысячи обитаемых планет, в каждой из которых своя реальность, вновь очень внимательно посмотрел на меня Николаев. И по этой теории, если двигаться вверх или вниз по вертикальным планам, мы сможем попасть в другие истинные миры, поинтересовался я вдруг севшим голосом. После моих слов на месте змея Урабороса снова появилось самое первое схематичное изображение. «Теоретически, да», – отвечая на вопрос, кивнул Николаев. «Предполагается, что в мир, двойник нашего, можно попасть, пройдя по колесу миров вверх, через мир светлых альвов и Асгард. По объективным причинам нам путь туда закрыт». Я, ошарашенный свалившимся знанием, едва полковник замолчал, чуть было не спросил, почему, но не опозорился, успел вовремя, уже открыв был рот для вопроса, опомнился, поднял руку и сделал вид, что просто хотел почесать подбородок в задумчивости. «Или же, — продолжил Николаев, — мы можем попасть в двойник нашего мира с другой стороны колеса, двигаясь вниз, через мир темных альвов и Хельхейм. Но это лишь предположение. Пока никто не пытался пробиться по предполагаемому пути в колесе миров ни вверх, ни вниз. Более того, после того, как мы потеряли экспедицию в Ванхейм, речи о попытке проникнуть в миры альвов пока даже и не идет». «Экспедиция потеряна без каких-либо сведений», – произнес я почти без вопросительной интонации. «Именно так. Думаю, вам будет полезно знать, что во главе потерянной экспедиции в Ванхейм был принц Эдвард, герцог Родезийский. Уходил он в сопровождении сильнейших на тот момент на планете одержимых. После его, так скажем, невозвращения британские одержимые потеряли преимущество первопроходцев, и сейчас новые миры осваиваются всеми странами Большой Четверки. Герцог Родезийский, отец Саманты, понятно теперь, почему она целенаправленно настроена на освоение новых миров и изучение возможности открытия порталов. Мы, одаренные владением, пока перемещаемся только горизонтально, в пределах своего плана, еще раз показал полковник на горизонтальную пятерку миров, в центре которой была наша Земля. Мидгард, как она называлась, на вновь ставшей простой схематичной картинке. Если никто не посещал миров светлых и темных альвов, или, стоило мне только это произнести, как от осенившей догадки я даже запнулся на середине фразы. Или ты прав в своем предположении. Их можно назвать миры темных и светлых ангелов, едва улыбнулся Николаев, очень точно уловив причину моей запинки. Если никто не посещал эти миры, откуда уверенность в том, что они существуют? Люди не посещали Меркурий и Юпитер, но сомнений в том, что они существуют, у тебя, думаю, не будет, привел убойный аргумент полковник. Но если, в полной прострации произнес я, чувствуя, как уже болит голова от широкой панорамы открывшегося мне мира новых знаний. Но если, негромко произнес Николаев после короткой паузы, но если колесо миров, как змей Ураборос, медленно начал я, то смысл путешествия вверх или вниз в поисках близнеца нашей планеты же теряется. Одержимые не пройдут через миры светлых альвов, а озаренные – через миры темных. Даже если получится пройти через Хельхейм, то, согласно этой теории, путешественники в первую очередь попадут в верхний план другого мира – Асгард. Ты же держишь в уме мой рассказ про ребенка с дробовиком в океанариуме? Да, кивнул я, сходу поняв, о чем речь. Если эта теория верна, смысл таких путешествий действительно теряется. Тот, кто пройдет через Хельхейм, не сможет пройти через Асгард. Но любознательная природа некоторых такова, что при наличии дробовика в руках всегда есть шанс на то, что палец нажмет на спусковой крючок. С мыслью «А что будет, если…» Тем более… Если это не спусковой крючок, а красная кнопка, на которой огромными буквами написано «Не нажимать». «Отлично, что понимаешь», – кивнул мне Николаев, сделал паузу и внимательно посмотрел на Ольгу. Девушка сразу встала и ожидающе посмотрела на меня. Не совсем понимая, что происходит, я также поднялся и после очередного ее взгляда прошел ближе к полковнику. По его жесту уселся рядом на парапет, лицо в сторону площадки арены. Полковник, кстати, перекинул ноги на другую сторону и сел так же, так что Ольга теперь оказалась за нашей спиной. И, судя по звукам, она сейчас раздевалась. Услышав и осознав причину шелеста одежды, я вообще перестал понимать, что здесь и сейчас происходит. «Мое почтение!» Вдруг совершенно неожиданно, безо всякой иронии, сказал мне Николаев. По поводу? К выводам, к которым ты пришел без подготовки, некоторым яйцеголовым умникам не хватает ума дойти за всю свою жизнь. В голосе полковника прозвучала неприкрытая неприязнь к тем, кто готов огульно и без огласки рисковать во имя проверки новых знаний не только своей жизнью, но и чужими. «Я готова», – произнесла вдруг из-за наших спин Ольга. Почувствовав, что голос девушки подрагивает от волнения, я невольно обернулся. Ольга была предполагаемо обнажена. Предполагаемо, потому что очень характерно куталась в атласный бордовый плащ, запахнутый до горла. Да и когда она спускалась по ступенькам на площадку, из-под длинных в пол краев плаща я увидел ее босые ноги. «Пойдем», – кивнул Николаев и, спрыгнув с парапета, быстро прошел к лежащему неподалеку футляру от виолончели. Ольга, ступая босыми ногами по песку, шла со мной рядом, еще сильнее укутываясь в плащ, стягивая его у горла. «Артур», – присел между тем Николаев у чехла, поочередно начав снимать с него защитные экраны. «Да, ты же все еще держишь в уме пример про ребенка с дробовиком в океанариуме?» «Да», – просто ответил я, не став ерничать. «Любознательный киндер может ведь не только преподнести сюрприз, пальнув по стенкам аквариумов, вызывая обрушение конструкций и освобождая гадов и земноводных тварей. Ребенок ведь может сделать это, заглядывая в момент нажатия спуска в дуло ствола», — говорил это полковник, уже отщелкивая защелки футляра. «Ты тоже можешь раздеваться, кстати», — поднял он на меня на краткий миг взгляд. Спорить я не стал. Без задержек и очень быстро начал снимать униформу отряда варлорда. И краем глаза заметил, что Ольга даже не подумала отворачиваться. С одной стороны, конечно, что она там не видела? Уж сколько раз выполняла роль сиделки у моей больничной койки. Но все же... Как оказалось, мои мысли были в корне неправильными. Потому что пока я торопливо раздевался, Ольга обошла меня сзади. И когда я оказался полностью раздет, вдруг накинула на меня свой плащ и встала вплотную, прижавшись грудью мне к спине. Несколько движений, и вот мы уже вдвоем с ней под одним плащом. Прикосновение атласной ткани плаща к коже было, несомненно, приятным. Но на фоне ощущения от того, что Ольга прижимается ко мне сзади, абсолютно затерялась. «Здесь», — подсказала она мне. Что подсказала, я не сразу понял и с некоторым опозданием осознал, что Ольга показывает мне прорезь в ткани плаща. Прорезь, предназначенную для руки, как в брезентовой армейской плащ-палатке. Когда в тебе просыпается любознательность, ты становишься непредсказуемо опасным. Между тем произнес полковник, снимая последние защитные конструкты и откидывая крышку футляра. Полученные тобой мечи – это даже не артефакт. Это, можно сказать, это иная, отличная от людей и иных гуманоидных рас, форма жизни. Глядя на лежащие в футляре мечи, Николаев ими словно бы любовался. Но любовался так, как любуются совершенной военной техникой, принадлежащей противнику. Сейчас вы с леди Ольгой под ее руководством с помощью ментальных практик соедините свои ауры эфира, а также свяжите энергетические каналы. После этого, как только она сообщит о завершении процедуры, постарайся не двигаться и сохранять максимальную концентрацию. Я с помощью телекинеза подниму футляр, и ты правой рукой возьмешь один из клинков. Один клинок правой рукой. Ни в коем случае не два. Это ясно? Да. Так как вы с леди Ольгой соедините свои энергетические каналы и свяжете ауру эфира, ты сможешь ее зрением увидеть свою астральную проекцию. Попробуй исключить из спектра зрения физическую оболочку. Смотри только на ауру эфира. Ты же сможешь? Я не пробовал, но... Он сможет, ответила за меня Ольга. Голос ее прозвучал совсем рядом с ухом. Она уже обнимала меня, положив подбородок на плечо и взяв мои руки в свои, перехватив за запястье. «В первую очередь наблюдай за своими энергетическими каналами в руке и за тем, как спрятанная в клинке магия крови будет пытаться захватить твое тело. Сопротивляйся изо всех сил. Леди Ольга не только обеспечит тебе астральный взгляд, но и будет подстраховывать. Именно для этого она здесь и сейчас с нами. Кроме того, леди Ольга высушит твою руку. Что сделает? Высушит. Удалит из энергетических каналов руки всю энергию, просушит их. Она станет словно рука обычного, не владеющего силой человека. В таких условиях чужеродная сила не сможет проникнуть в тебя быстро. Ясно. После того, как ты увидишь вживую действие чужого по захвату потенциального носителя, то есть тебя, ты аккуратно положишь меч обратно. Мы закроем футляр, восстановим защитные экраны и сформируем треугольник Соломона для того, чтобы открыть пространственный тайник, в который и спрячем мечи до того момента, как ты или я сможем ими полноценно воспользоваться. Ключ к тайнику настроим так, что после открыть его смогут только двое из нас. Я и ты и леди Ольга, я и леди Ольга. Это понятно? Да. Я слышу неуверенность в твоем голосе. Не очень понятно, почему нужно про треугольник Соломона объяснять так подробно именно сейчас. Я к этому веду. Если что-то пойдет не так, постарайся блокировать боль. Для создания треугольника Соломона, вернее для создания ключа, доступа к тайнику, нужна твоя истинная астральная оболочка, без чужого вмешательства. Именно поэтому я просил тебя вчера воздержаться от излишеств. Кровь, в случае чего, леди Ольга остановит, но лечить не будет, чтобы не лишить тебя возможности доступа к тайнику. Остановит кровь? Да. Если ты не сможешь удержать попытку меча захватить твою душу, а леди Ольга не сможет справиться с подстраховкой, я буду вынужден отрубить тебе руку. Так что не упускай концентрацию. Леди Ольга, вы готовы? Вполне буднично произнес Николаев, в руке которого неожиданно сформировалась кавалерийская шашка с вороненым клинком. Причем это не было созданным конструктом. Природа оружия была схожа с моим ножом кукри. Очень неожиданное новое знание. Если честно, я думал, что уникален в своем роде метода прохождения инициации. Что? Не дожидаясь ответа Ольги, вновь перевел на меня взгляд Николаев, почувствовав мое горячее желание высказаться. Я могу поверить на слово в опасность мечей, как неведомых чужих. У меня отличное воображение, и мне достаточно примера с ребенком в океанариуме. Вот только я не готов поверить тебе на слово, что ты готов поверить. Еще раз. Когда в тебе просыпается любознательность и любовь к импровизации, ты становишься непредсказуемо опасен. Я, к счастью, не его императорское величество, довольно небрежно возвел очи к небу Николаев. И хочу быть уверенным в твоем понимании важности наших занятий в общем и моих слов в частности. Кроме того, я не хочу, чтобы твоя любознательность и склонность к импровизации стали опасными не только для тебя, но и для нашего мира. Не для твоих врагов и противников опасны, а для целого мира. Он у нас пусть и не единственный истинный по последней теории, но все же один. Я понял, только и оставалось мне ответить. «Леди Ольга, я готова», — ровным голосом произнесла еще более плотно прижавшаяся ко мне девушка. Тогда начинайте.